Я думаю, что все мы читаем Библию, книгу Откровения, и там наперед предопределено уже, что будет дальше. Бог все предопределил. Предопределил, что будет и такой вариант, что после тысячелетнего царства восстанут против него тьмы, темы, тысячи тысяч, как песок морской, и пойдут войной против Бога, против святого города. И Бог определил их уже сжечь, попалить их огнем. Этого еще нету, но уже Господь сказал, что у них участь предопределена. А у нас тоже участь предопределена. Предопределена. Бог же предвидел, что будут люди, которые уверуют в Иисуса Христа, которые примут Его. И Господь им уже тоже определил такую же участь. Братья, мы продолжим дальше по этой теме. У меня тема избрания. Кто себя считает избранным ко спасению? Поднимите, пожалуйста, руку. Ага, все. Ну, мне будет легче, я хоть буду узнавать теперь, как вы узнали это все. Вот. Может, вам кто-то сказал или еще что-то. Вы знаете, есть очень много мест Священного Писания, которые можно толковать двояко. И так понимать, и этак понимать, и спорить очень долго по ним. А есть места Священного Писания, которые говорят очень ясно и просто. Я думаю, что принцип толкования любого вопроса, он должен быть с понятных мест. То есть понятное место, понятное, оно должно быть в основе. А непонятное – это как второстепенное, которое может нам в помощь оказать. Не можем мы взять непонятное место в основу, а понятное место в сторону отставить. Поэтому я сегодня буду говорить с вами о понятном. О том, что ясно и понятно выражено в вопросе избрания. Вы знаете, ну прежде чем нам говорить об избрании, я кратенько хотел бы сказать вообще, но сначала о том, кто избирает. Вот если мы ничего не знаем о том, кто избирает, какова сущность его, Бога, то тогда у нас могут быть и понятия, знаете, такие, ну, странные понятия. Когда же мы знаем, что Бог, который избирает, у него сущность какая, тогда нам легче понимать и вопрос избрания, или да, кого Бог избрал ко спасению, кого, например, определил к погибели. Я не буду эту мысль читать, я только напомню места Священного Писания, каков наш Бог, который избирает. Сам о себе что сказал Бог? Исход 34 глава, 5-7 стих. «Человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый» и так далее. Помните, да? Вот, человеколюбивый. Не кого-то любит, а кого-то ненавидит, а всех любит. Бытие 17 глава, 1 стих. «Я Бог всемогущий». 40 глава, он говорит, «не утомляется, не изнемогает». Да, 40 глава Исаия. Там написано, не утомляется, не изнемогает. На него можно полностью понадеяться. 43 глава, 11 стих. «Я Господь Спаситель». Ну и 57 глава Исаия, 15 стих. «Вечно живущий, святой, оживляющих смиренных». Что Христос сказал теперь о Боге? Написано, «Он благ и милосерд». Это Луки 6 глава, с 35 по 36 стих. Иоанна 3 глава, «Любящий мир», 16 стих. Луки 12 глава написано, «Знающий нашу нужду, Отец ваш Небесный знает, в чем вы имеете нужду». Матфея 6 глава сказано, «Видящий тайное воздает явное». Марка 10 глава написано, «Добрый Бог». Ну, теперь еще последний момент, я хочу обратить внимание, что говорит Библия или пророки говорили о Боге нашем. Бытие 18 глава, «Праведный Бог». Вы помните, говорит Авраам, ты Бог праведный, судья праведный. Неужели ты можешь поступить неправосудно? У него было понимание, что Бог праведный. Праведный, то есть если судить, то он будет праведно судить, а не так, что он взял, определил человека к погибели, потом судит его. Отобрал у него право выбора и судит его. Написано, праведный, ты не можешь поступить несправедливо. 24 Псалом, 8 стих, благ и праведен Господь. Ну и еще 10 глава Деяний апостола, там написано, Бог нелицеприятен, во всяком народе боящийся Его приятен Ему. И Второзаконие великий, сильный, страшный, несмотрящий на лица людей. А Иона говорит такие слова: «Бог благий, милосердный, долготерпеливый, много милости». То же самое. Зачем я этот момент открыл, друзья? Чтобы нам понимать о том, что вот каков наш Бог. Если мы сейчас будем говорить об избрании, то я не буду касаться кальвинизма, той стороны, которая говорит, ну, Бог некоторых по своей великой милости избрал или предопределил ко спасению. Некоторых. Но если ты Бог справедливый и любящий человека, нелицеприятный, почему некоторых? Почему некоторых, а почему ты всем не предоставил этой возможности? И когда мы знаем сущность Бога, что Он есть Бог любви, любит всякого человека и возлюбил весь мир, нам тогда легче разбирать то или понимать то, что написал или сказал сам Иисус Христос. Я буду читать знакомые места Священного Писания. Сказал, что мы берем те места Священного Писания, которые ясно и определенно говорят в вопросе избрания, как избирает Бог. Луки 14 глава. Буду читать со стиха 15. «Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: „Блажен, кто укусит хлеба в Царстве Божием“. Он же сказал ему: „Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти и посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „Я женился, и потому не могу прийти“. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из всех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“. Подобное же место Священного Писания буду читать из Евангелия от Матфея, 22 глава. С 1 по 14 стих. Она немножко по-другому описывает эту историю. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. И послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти». Там написано, они говорили, что «я не могу прийти». А здесь Христос говорит: «не хотели прийти». Опять послал других рабов, сказал: «Скажите званым: вот я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц тех и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, вышедшие на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь вошед, посмотрел на возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связавшим ему руки и ноги: „Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“. Напоминаю Псалом 64, 5 стих. Там написано: „Блажен, кого ты избрал и приблизил“. Давайте, наверное, прочитаем конкретно. Псалом 64, стих 5. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего». Братья, из этого места, из этих мест, которые мы прочитали, я хотел бы сразу сказать: избирает Бог. Никто другой не избирает. Избирает Бог. Кто же зовет людей? Кто зовет людей? Нигде не сказано, что он сам пошел звать людей. Он послал раба своего или слугу своего, пойдите и позовите. Бог посылает человека, раба своего. Он говорит, на рабов и на рабы моих изольет духа моего, и они пойдут и будут пророчествовать. Он послал, чтобы они сказали и позвали их в общение, то есть на брачный пир, в общение к Господу. И написано, кто-то не захотели. Не захотели, кто-то находил себе оправдание, а Христос сказал, не захотели прийти. Ну, в Откровении 22 глава, 17 стих, там написано, и дух, и невеста, говорят, и всякий слышащий да скажет, приди. Вы обратите внимание, что абсолютно, то есть вот ко спасению, абсолютно каждый может позвать человека. Мы прочитали о том, что много званных, а мало избранных. Кто такие званные? Пожалуйста, Петя. Братья, проще всего сказать так. До кого достигло приглашение? До кого достигло приглашение, мы находим, что он пошел позвать званных. До кого достигло приглашение, это люди были званные. Кто такие избранные? Это люди, которые откликнулись на призыв Иисуса Христа, на призыв Господина. Они откликнулись, и эти люди стали избранные. Для чего их звал Господин? Он звал их на брачный пир, или написано «ко спасению». Ко спасению он их звал. Мы сегодня говорим о том, что для того, чтобы получить спасение, нужно получить приглашение. Нужно, чтобы до нас достигла весть. До нас она достигла весть. И мы отреагировали с вами, приняли этот призыв Иисуса Христа. И откликнулись на его призыв. Какие мы не были, хорошие или плохие, написано, и злых, и добрых. Кто-то себя считал добрым, пришел, кто-то посчитал себя злым человеком, потерянным совершенно. Но пришел. Пришел, и Господь всех принял или не всех, друзья? Одного не принял. Я хочу на этот момент сейчас сразу обратить внимание, потому что люди скажут, ну вот у кого-то проблемы есть, это, наверное, меня. Это, наверное, меня он не принимает. Кого же он не принял? Человека не в брачной одежде. Что это такое, братья? Вы знаете, это очень просто. Ну, мы уже слышали многократно, я напомню эту мысль, чтобы она была понятна. Это восточные обычаи. Когда приглашал жених на брачный пир, то он всем приглашенным выдавал одежду. Для какой цели? Для того, чтобы внимание было на жениха, а не на него, кто в какой одежде пришел. Внимание туда должно было быть. А если бы каждый пришел в своей одежде, и они просматривали друг друга, кто лучше оделся, а кто хуже. Вы знаете, я хочу сказать, когда мы пришли к Богу, мы читаем 19 главу Откровения, наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в одежды чистые и светлые. Это весон, праведность святых. Господь дает нам свою одежду, одежду праведности. А этот человек пришел со своей праведностью. Со своей праведностью. Как тот блудный, то есть как тот фарисей. Я не такой, как прочие люди. Он пришел со своей праведностью. Я и два раза пощусь, и даю десятину, и я даже не такой, как вот тот вор, грабитель, убийца или прелюбодей. Я не такого, как человек. Это своя праведность. Вот такого, кто со своей праведностью пришел, написано, выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Именно вот это подразумевается. Не наши немощи и слабости, а подразумевается одно, праведность, чья у тебя, своя или праведность Христова. Итак, все те, которые пришли, те были избраны ко спасению. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 и 14 стихи. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». У меня вопрос стоит такой, посредством чего Бог избирает человека ко спасению? Посредством благовествования. Вы знаете, это же место Священного Писания, и 1 Фессалоникийцам 4, 1 глава 4-5 стих я еще прочитаю. зная избрание ваше, возлюбленные Богом, братья, потому что наше благовествование у вас было не только в слове, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы и сами знаете, как вы были между вами». Что вначале было? Избрание или благовествование? Вначале, через благовествование, сначала было слово, как вот точно так, как в этих притчах. Сначала пошло приглашение, а потом уже те, которые пришли, те были избраны, или, можно сказать, с ними Господь определил, что они будут со мной вместе разделять вечерю. Вы знаете, я хотел бы сразу прочитать еще одно место Священного Писания. Это записано второе послание Фессалоникийцам, 1 глава 7 стиха. «А вам, оскорбляемым, отрадой вместе с нами в явлении Господа нашего с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего общение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Иисус Христос, написано, грядет силою и с ангелами тьмы ангелов. У Него есть воздаяние. Воздаяние для тех, кто принял благовествование, и общение для тех, кто не покорился благовествованию. Мы иногда считаем это, ну не принял, да и все. Братья, а тут Слово Божие говорит, у Бога есть общение для всех, кто не покорился благовествованию. Вот представьте себе, Господь посылает своих рабов, говорит, пойдите позовите на брачный пир. Они не захотели и не покорились, не пришли. Казалось, безобидное дело, да не пришли, не идите, да и все. Ничего подобного, Господь говорит, Он накажет их, Он будет им мстить за их грехи, за их безбожную жизнь. Они сами отвергли, написано, пренебрегли то приглашение. И вот Слово Божие говорит, что у Него будет возмездие общения всем непокорившимся благовествованию. Мы, люди погибшие, все до одного. Но Господь, видя наше состояние, захотел спасти нас и послал пригласить нас, чтобы мы могли прийти к Нему. Прийти. И кто пришел, тот и получил спасение. У меня еще вопрос такой. Влияет ли на избрание наша прежняя жизнь? Мы прочитали Евангелие от Матфея, 22 главу, с 8 по 10 стих, нам написано так. «Пойдите и позовите всех, кого найдете, и злых, и добрых». Влияет, братья, или не влияет? Не влияет. Прежняя жизнь не влияет. Какой бы ты ни был, за тебя и за меня уплачена одна жертва – кровь Иисуса Христа. И мы абсолютно одинаковы. Нам дана одна праведность – праведность Христова. И поэтому та прежняя жизнь не влияет на избрание. Господь влияет вот что, друзья, влияет мое отношение к благовествованию. Я принял его или я не понуждался в нем? А может ли знать человек, что Бог его любит? Мы читаем в Евангелии от Иоанна 3 глава, что так возлюбил Бог мир. Да? Могу ли я знать, что меня Бог любит? Вы знаете, одна проблема, немало людей, которые попадают в разные ситуации. Нервные стрессы, депрессии и многое другое. Они мучаются и думают, Бог меня не любит. Есть физические и каких только нет болезней, когда люди какие-то ощущают на себе атаки. И думают, не любит меня Бог. Откуда мы узнаем, любит нас Бог или не любит? Прежде всего мы находим из Слова Господня. Так возлюбил Бог мир. Весь мир, братья. Ни частичку, ни некоторых возлюбил. Весь мир. Римлянам 5 глава, 8 стих, там написано так, что «Когда мы были еще грешниками, Бог доказал любовь свою в том, что когда мы еще были грешниками, Иисус Христос умер за всех нас». За всех грешников, когда нам еще не были... Мы сейчас то как смотрим? Мы вроде бы хорошие. Ну, конечно, нас Бог избрал, но Он избрал нас нехорошими, братья. Он избрал нас грешниками, погибшими. Написано, врагами Богу были по своим преступлениям и по своим делам. Ну и еще один из моментов, это Римлянам 11 глава, 32 стих. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Распространяется ли милость Божия лично на меня или лично на каждого человека? Посмотрите, В чем принцип милости Божией? В милости нуждается не праведник. В милости нуждается грешник. Праведник всегда нуждается в справедливости. Вы знаете, мы иногда по своей, может быть, неопытности говорим: Господи, за что меня ты так наказал? Я же вроде бы такой хороший, старался, все, а у меня там ребенок больной родился, или я сам что-то попал. Мы себя как-то считаем праведными. А вот здесь Господь говорит: всех заключил в непослушание. Ну, кто проходил через тюрьмы, те знают, что существует для тех, кому приговорена высшая смертная казнь, высшая мера наказания, смертная казнь, у них есть возможность получить милость. Ну, например, мне она не нужна, если я не сделал преступление. Я требую справедливости закона. Ну, например, Павел говорит: я требую суда Кесарева. Все. Он считает себя справедливым и никакой милости не требует. А он говорит: вот кто попал под закон непослушания, всех заключил в непослушание, Господь решил, чтобы всех помиловать. И вот теперь он грешникам предлагает помиловку. Он предлагает ее, но эту помиловку нужно принять. И кто захотел принять эту милость, те и приняли ее. Пойди позови и грешников, и злых, и добрых. Как-то к нам пришла одна женщина на собрание, на общение для зависимых. Я подошел, знакомлюсь с ней, а она спрашивает: а здесь врачи будут? Я говорю: нет, не будут. А здесь учителя будут? Я говорю: нет, не будут. Ну а кто ж тут будет тогда? Я говорю: тут будут проповедники, будет Бог. Она: делать тут мне нечего, тут на всех не хватит. Я говорю: чего не хватит? Милости? Да, милости не хватит на нас. Вот, повернулась и пошла. Я думала, тут врачи будут. Вы знаете, я хочу обратить внимание вот на что. Бог предлагает человеку милость. Но чтобы милость человек понуждался, он всех заключил в непослушание. Там последний момент написано: и евреев Бог заключил в непослушание. Они себя считали праведниками, а потом они распинают Христа, и таким путем они стали тоже непослушными, богопротивниками, и вот теперь все нуждаются в милости Господне. Итак, я бы хотел сделать небольшой вывод. Что должен сделать человек, чтобы иметь или быть в числе избранных? В числе избранных. Или ничего он не должен сделать? Вы знаете, вот для этого я бы хотел прочитать место Священного Писания, которое немножко трудное место. Это Ефесянам 1 главу. Со 2 стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению Своей воли». Братья, нам надо что-нибудь сделать, чтобы были мы избранные, или ничего не нужно сделать? Мы прежде создания мира уже были избраны. Пожалуйста, браток, ты у нас первый сидишь. Что ли? Избран прежде создания мира или избран какой-то другой момент? Вот это и есть проблема, в которой это трудные места, на которые нам нужно тоже обращать внимание. И та же глава Римлянам 8. Это места, которые, ну, как хотят, так и толкуют, казалось. А я ставлю вопрос: а кого Бог избрал, нас или Христа? Он нас избрал во Христе. Он видел прежде создания мира, что будут люди, которые примут или войдут во Христа. И Он их, знаете, Он прежде создания мира это решил. Будет Агнец, Иисус Христос, и в Нем будут люди. В Нем те, которые примут Его. Я не думаю, что Он, знаете, пофамильно список составил там. Нет, он видел во Христе людей, любящих Его. И они спасены, и никто не может отлучить их. Вот он, и апостол Павел уже пишет, как факт свершившийся. Он нас, то есть церковь, прежде создания мира, избрал ко спасению во Христе. По-другому она никак не может попасть в небо. Никак она туда. И он избрал каким путем. Он и теперь описывает. Иисус Христос пригласил. Придите ко мне. Придите ко мне. Кто пришел, соединился с ним, тот и спасенный, тот и избранный. А было же масса людей, которые смотрели вокруг и видели чудеса, а потом кричали: распни его. И получали, наверное, исцеление и многое что. Но оказались вне. А он говорит здесь, что прежде создания мира был приготовлен агнец. Агнец. И этот агнец получил, то есть принес нам спасение, и мы в нем получаем избрание. Я особенно хотел бы обратить внимание на 13 стих. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вы знаете, чтобы нам было, ну, понятнее, я бы так прочитал. «В нем и вы запечатлены обетованным Святым Духом во Христе». Но каким путем вы услышали Слово Божие, Слово истины, благовествование и уверовали или приняли? Оказались во Христе и запечатлены обетованным Святым Духом. Понимаем, братья, вот как мы попадаем в Него, вот как мы избрали. В Нем мы избраны во Христе. И когда мы так вот рассматриваем, оказывается, абсолютно всем людям есть доступ ко спасению. Абсолютно всем. Наша задача одна. Нам нужно поспешить всем сказать, пригласить всех, и злых, и добрых. Мы получили это спасение. Если мы себя считаем сегодня рабами Бога, служителями Его, мы должны успеть всем рассказать об Иисусе Христе, что есть спасение для всех людей. Ну, в принципе, я бы не хотел больше сейчас отнимать времени. Моя задача была открыть смысл избрания. Что избрание совершается во Христе. В Нем, во Христе мы получаем избрание. То есть тогда, когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы, знаете, вот соединяемся с Ним. Но можно было бы еще сказать, а как мы соединяемся с Ним? Каким путем? Братья, вообще-то спасение человек получает только тогда, когда получает Духа Святого. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я эту мысль уже кое-где проводил. Вот написано, что «Будьте готовы, ибо в которую часть не думаете, придет Сын Человеческий». Что такое готовность? Вот 10 дев. Пятеро было мудрых и пятеро неразумных. Они пришли все встречать жениха. Но речь идет об Иисусе Христе. Христос замедлил, и все заснули, все одинаково заснули, друзья. Но когда пробудившись, пятеро увидели, что у них не хватает масла, нет масла. О чем речь идет? Речь идет о Духе Святом, у них нет Духа Святого. И они были не готовы. И в этот момент что нужно было сделать? Духа Святого иметь. Они стали просить, им никто не дал. И написано, что они пошли покупать. А в это время готовые вошли. А потом приходят и прочие пятеро. Скажите, они купили что-нибудь или нет? Но если речь идет о Духе Святом, если бы они купили Духа Святого, они бы вошли. Они бы вошли туда, потому что кто Духа Христова имеет, тот его, тот обязательно войдет туда. Они не вошли туда, потому что у них не было Духа Святого. И перед ними двери были закрыты. Вот поэтому я хочу сказать, вот в этот момент и происходит момент избрания, когда мы принимаем, покоряемся благовествованию Христову, искренне и честно признаем себя грешниками, Бог дает нам Духа Святого, который производит в нас и желание, и действие. Вы знаете, этот момент я еще, почему я хочу обратить внимание на него. Иногда люди говорят в последний момент, ну может быть, он всю жизнь противился, но не хотел служить Богу, а потом там раз... В аварии, когда летел, там успел сказать: «Господи, прости меня», и спасенный. Или там лежал, знаете, всю жизнь без сознания, то есть последний момент без сознания, в конце там с него слезы потекли. Или еще что-нибудь. И говорят, ну, наверное, он каялся и получил спасение. Вы знаете, даже я слышал такое стихотворение «За мокрый платочек». Вы помните его, да? Там под подушкой мокрый платочек. Все это на своем месте, братья. Но я хочу спросить, а Духа Святого он получил или нет? Вот те, которые... Ведь Духа Святого даются только покорившимся благовествованию. Написано, Бог Духа Святого дает кому? Повинующимся Ему. И каким путем? Через наставление в вере получают нас. Я не нашел мест Священного Писания, где было сказано, чтобы сам по себе человек молился и Духа Святого получил. Я не нашел такого места. Я везде находил там, где получали Духа Святого, там кто-то рядом находился. Или церковь, или апостолы, или братья, кто-то находился рядом. А чтобы он сам по себе помолился и получил Духа Святого, такого нет. Я не нашел такого. Поэтому мне бы хотелось сказать, что мы должны особо обратить внимание вот на вот этот момент. А когда Бог Духа Святого дает? Каким путем? Когда мы принимаем Иисуса Христа, Слово Господне, и Иисус Христос, и Бог дает нам Духа Святого. И это невозможно принять, знаете, просто в полусознании, умирая. Это должно быть наше решение, на это должно быть время, и мы должны от сердца покориться Богу. Если есть вопросы, пожалуйста, можно задать. Да, по этой теме? Нет, я только по этой теме. Все остальные вопросы мы потом. Да. Да. Сейчас. Вы знаете, я вот о чем хотел бы сказать. Есть разные покаяния. Вот апостол задает вопрос, а вы, уверовавшие, приняли Духа Святого или нет? А нет, мы и не слыхали, прошел ли Дух Святой. Но я вам хочу сказать, братья, что Духа Святого человек получает в момент покорения, покорности, послушания Слову Божьему. Даже не в момент, хотя молитва покаяния это тоже действие Духа Святого. Но понимаю я так вот, я месяца три дома каялся, каждый день, и постился, и каялся. И у меня результатов никаких не было. Но мне стоило один раз в церкви выйти покаяться, и все изменилось. Те же слова, тоже все самое, но почему-то у меня вот так произошло, братья. Но я не отрицаю, бывают моменты, когда люди один на один уходят и переживают, и плачут, и каются, они получили наставление, и вот там, может сказать, доходят до того момента полного смирения и получают прощение, и получают новую жизнь. Я этого не отрицаю, но они уже наставлены, они приняли, они что-то дорабатывали. Но когда человек всю жизнь противится... Я имею в виду, противиться, да я потом раз перед смертью покаялся, говорят. Это вопрос, который мы не имеем права решить, Бог его решает. Я не хочу отрицать ни того, ни другого. Поэтому я думаю, что правильно, те люди, которые покаялись дома, очень правильно, когда они в церковь приходят, свидетельствуют об этом, или здесь признают себя грешниками и милость Господню. И вот в церкви, потому что Дух Святой крестит, в церковь, соединяет церковью. Я встречал тех людей, которые ушли из церкви у нас. И когда им сказали, ты же в церкви получил рождение, он говорит, ничего подобного, я дома покаялся. Вот и все. Для него церковь недорога, он повернулся и пошел уже учение, спокойненько. Я, говорит, дома каялся, я не в церкви. Хотя находился какое-то время в церкви и совершал какой-то труд, но церковь он не приобщился, не стал родным для церкви. Уже учение для него стало очень близким. Братья, скажите, пожалуйста, хотел ли Бог спасения язычников во время Ветхого Завета? И как Он использовал для них спасение, для их спасения избранный народ? Но мы находим на страницах Священного Писания, где Бог конкретно говорит, народ мой Израиль, потом говорит еще Египет и третий какой народ? И Ассирия. То есть Он говорит и о язычниках, что ими пользовался Бог и тоже звал их ко спасению. Только я хочу сказать, братья, что народ израильский за счет закона никто не получал спасения. И не было даже обетования, если ты исполнишь закон, то ты будешь спасен. Закон был для жизни на земле, для того, что будешь исполнять и будет тебе хорошо. Но все евреи спасались верою, придет Мессия и даст нам спасение. И для этого в вере они приносили жертвы, агнца приносили. Прообраз того, что Христос умрет за них и снимет с них грех. Они вперед приносили жертвы, верили, а мы назад смотрим. Нам уже жертвы не надо приносить, уже совершена жертва. Мы верой принимаем то, что совершил Иисус Христос. Поэтому что тогда люди, все люди имели право на спасение, веруя в Иисуса Христа? Что сегодня? Что тогда народ израильский должен был нести людям весть о спасении в Боге, у Мессии, что мы теперь должны нести эту же весть о спасении. Поэтому я думаю, что и в Ветхом Завете Бог использовал израильский народ для того, чтобы привлечь внимание к себе, и чтобы язычники получали спасение тоже, верою принимали во Христе. Ну, к примеру, самый простой момент, Ниневия или вот женщина эта, Рау, блудница, она же совсем чужого народа. Она поверила, и все нормально, и даже в родословную попала. Ну, таких примеров, наверное, будет много. Все или еще есть вопросы? Ну, пока по этому вопросу все, пожалуйста, пение, и следующая тема у нас еще будет.